Офицер, по мнению бармена, давно наговорил себе на расстрел, однако упорно продолжал рассказывать планы командования, те немногие, что вообще знал, в надежде увлечь провинциальную красотку. И ведь он даже не понимал всю тщетность своих усилий. Тьфу, пропасть, ну и дурак, в сердцах пробормотал бармен, заставив официантку кинуть на него удивленный взгляд. «Ты про кого?» – спросила она. «Да про солдатика этого», – буркнул бармен, принимаясь яростно натирать стойку. «А как по мне, так видный мужчина, офицер», – проговорила официантка, которую-то как раз можно было понять. Она работала в заведении уже второй десяток лет. Пришла устраиваться, когда была молода и красива. Груди ее были полны и упруги, да и корма что надо. А это не скроешь от наметанных мужских взглядов никакими платьями. Сейчас же к ней подкрадывался тот возраст, когда надо бы найти мужа и осесть дома. А она все еще пыталась искать себе идеал, который, само собой, находится не слишком часто. И уж точно не Васе. Для официантки, которая провела большую часть жизни среди грубых и необразованных людей, выскочить замуж за офицера стародемской армии было бы фантастической удачей. Однако, как ни крути, даже бармен прекрасно видел разницу между нею и той милой девушкой, что внимательно слушала пьяного солдата, разливавшегося соловьем. «Эх, если бы не Мымра!» – вздохнула официантка, заставив бармена вновь неодобрительно посмотреть на нее. «Если бы не Мымра!» – тихо передразнил он женщину. «Ты головой-то думаешь, или, как и 17 лет назад, совсем другим местом, зачем ты так?» – сразу скуксилась официантка. «На одежду Мымры своей посмотри!» посоветовал бармен. «Револьвер видишь, штаны видишь, а кольцо на пальце видишь, она замужем, что ли?» – удивилась официантка. «Ее муж, здоровенный кассадор», – проговорил бармен, еще больше понизив голос, мрачный, с огромными револьверами. «Они прибыли вчера поздно ночью, и сегодня задержались. Кассадор увидел в окне отряд кавалеристов и быстро ушел, а девка сразу репьем прилепилась к этому солдафону. Он офицер», — чуть обиженно возразила официантка. «Он такой же офицер, как я, владелец салуна», — буркнул ей бармен. «Мелкая рыбешка, почему-то знакомая с планами командования. Если его услышит кто-то из своих, ему конец, с концами конец. Вот обещаю тебе, так, может, предупредить его?» — тихо спросила официантка, все еще беспокоясь об объекте своего воздыхания. «Конечно», — согласился бармен. Правда, его тон и выражение лица говорили полностью об обратном. «Иди сдай воякам кассадора, который решил тут разведать, что да как, дура, стародемцы приходят и уходят, а кассадоры остаются здесь, стой и улыбайся, это все, что можно сделать». Двери салуна с хлопком раскрылись, из заполненной жаром улицы внутрь вошел тот самый здоровенный мрачный кассадор. Официантка немедленно оценила револьверы, бросив на них заинтересованный взгляд, а потом сразу же замечтала совсем о другом. Хотя, конечно же, понимала, что это только мечты, несбыточные, но такие сладкие. Заметив, что его жена занята, кассадор не стал ничего делать, ни кидаться к бедному артиллеристу, ни бить ему морду. Сделав какой-то знак девушке, он подошел к барной стойке и ткнул бармену в бутылку горлодера. Тот понятливо выставил стопку на стойку, а затем налил в нее пахнущую спиртом жидкость. Бармен подумал, что кассадор ее тут же в себя опрокинет, но тот не стал спешить. Спокойно посидел, послушал, о чем поет пьяный офицер, а потом спокойно выпил ядреную брагу, даже не поморщившись, и негромко проговорил: «Сейчас уедем. Сколько с нас?» Бармен спокойно выставил счет, спокойно принял деньги и также спокойно отправил официантку проверить номер, хотя в этом не было жесткой необходимости. Там просто нечего было красть и ломать. А когда женщина вернулась и кивнула, бармен таким же кивком дал понять постояльцу, что все в порядке. Кассадор снова повернулся к девушке и, поймав ее взгляд, снова что-то показал ей жестами, а затем поднялся и двинулся на выход. Спустя еще 10 минут девушка сказала офицеру, что ей нужно припудрить носик на заднем дворе салуна, и покинула заведение. А бармен только головой покачал, глядя, как артиллерист с каждой минутой мрачнеет все сильнее и сильнее. Девушка не вернулась, и это было слишком предсказуемо. Сколько раз сбегали такие красотки от неприглянувшихся ухажеров, и та же ситуация повторялась с завидной периодичностью. Правда, бармену все равно не было жалко артиллериста. Пусть радуется, что его не взяли сотрудники армейской разведки, иначе бы пристрелили за болтливый язык на месте. А сбежавшая девушка, если бы артиллерист не обладал столь же внушительным самомнением, что и официантка, он бы сразу понял, что эта девушка не его полета. Кастиэлла де Романа, Марчелика, 5 октября 1937 года М. Х. Собрание громко бурлило, слушая докладчика, и только Дан Старган, пришедший сюда незамеченным, оставался спокоен. Он еще не знал, как переломить ситуацию, которая складывалась на собрании, но уже активно над этим думал. Ему не нравилось то, что рассказывал мясник, и еще больше не нравился настрой кассадоров. У большинства из них в глазах стояла смертная тоска, которую невозможно было скрыть ни напускной бравадой, ни громкими заявлениями. Уже выступили два главы самфунов, призывая взяться за оружие и выполнить свой долг, священный долг защиты мирных жителей Марчелики. Увы, но правила кассадоров были неумолимы. Без вмешательства Дана, при появлении орды хаблов любой кассадор мог сделать только одно – немедленно отправиться их убивать. И если на протяжении многих лет эти правила помогали кассадорам выжить, то именно сейчас такое решение было явно лишним. Их тысячи, метены, десятки тысяч, закончил мясник. Я устроил пожар, чтобы им пришлось отойти. Но, поверьте, очень скоро они придут, и никому мало не покажется. Это наш последний бой, закричал чей-то глубокий голос. Мы пройдем его с честью. В жопу честь. Нам победить надо. Прозвучал голос какого-то очень сознательного главы, но сразу же потонул в криках других уважаемых митинов. Дан прибыл утром, вместе с Пеллой, но не успел к началу собрания. Вместо него туда отправились старик Джон и Иоганн. В принципе, выбор был очевиден. Старик Джон – умная голова, хоть и бедовая, а Иоганн – веский аргумент, хоть и молчаливый. Вдвоем они еще могли как-то подействовать на собравшихся. Правда, не в той ситуации, где прозвучало слово «хаблы». Без Дана об этом не стоило и мечтать. К сожалению, сведения, которые привез мясник, уже стали достоянием общественности. А все потому, что уставший разведчик не удержался и выпил по случаю приезда, еще даже не сходив на отчет к Ламберту. Потом еще раз выпил, и еще раз. Тут-то язык у него и развязался, принявшись молоть не хуже мельницы. Ну и, конечно же, он наломал дров. Весь город замер в ужасе из-за того, что на него надвигалось. Ваш долг – защитить людей, метены. Однако что будет, если вас всех убьют? Со своего места попробовал напомнить мэр города, но в шуме голосов на деревянную трибуну, установленную во дворе замка, уже лез новый оратор. Наши законы просты. Увидел хабла, пристрели, грядя, убей. Закричал тот, кто мы такие, чтобы идти против наших законов. Кто вы такой, метин де Романа? Мы многие годы живем по ним. Это основа основ. Наш мир, наши правила. Такие ораторы Дану особенно не нравились. Он часто видел, как подобные люди легко и непринужденно толкали на смерть собратьев по оружию. «Пристрелить бы тебя, братец», — подумал он, слушая докладчика, но вмешиваться не стал. Людям требовалось выпустить пар, почувствовать всю глубину падения. Сам же он старательно думал, перебирая варианты, а затем в бедовой голове Дана Старгана сформировался поистине византийского размаха план. Конечно, никто здесь не помнил про Византию, которая каким-то чудом выпала из истории Эрфы. Однако почему бы и не попробовать протолкнуть этот план? Вот только Дан отлично понимал, что сначала стоит дождаться нужного момента. Его пустили в замок без вопросов. Он не был уверен, что Ламберту или де Романа успели донести о его прибытии, но это как раз было неважно. Дан знал, что к нему обязательно прислушаются. И, самое главное, уже знал, что именно надо говорить. Мы встанем плечом к плечу и умрем. Одобрительный и обреченный гул прокатился по толпе. Люди были готовы к смерти. Ведь все здесь были кассадорами, а кассадоры центральных равнин Марчелики, как известно, готовы не только убивать, но и умирать. Правда, никому все-таки умирать не хотелось. Во всяком случае, без хотя бы скромного шанса на победу. Все вместе, в одном строю, выполняя свой долг, продолжал вдохновенно надрываться оратор. Долг кассадора. И пусть после этого сражения от нас останутся лишь воспоминания. Мы сделаем, что должно, метены. После слова оратора наступила такая грустная и печальная тишина, что можно было бы прослезиться. Нет, право слово, некоторые явно давили слезу, низко опустив головы. А молодому главе Ватсамада, почти уже легендарному Старгану, этот балаган наконец-то надоел. И это все, что вы можете, метены. Не выдержал Дан, покидая свое укромное место у входа во двор замка. Самоубийца Бардухоблов, радостно крича: «Я выполняю правила, да, Старган, это Метин Старган». Гулким эхом прокатилось по рядам и затихло. Громкий голос молодого кассадра разносился над двором. И пусть он был тише, чем вопли предыдущего оратора, зато говорил то, что очень многие здесь хотели услышать. Он говорил о жизни и продолжении истории. Он говорил о шансе кассадров на выживание. И на Дона теперь смотрели десятки глаз, ожидая продолжения. Перед ним расступались главы намадов и самфунов, собравшихся у костей Ладди Романа. А Дан, хоть ему в глубине души и было страшновато выступать перед такой толпой, направился к деревянной трибуне. После чего, оттеснив плечом крикливого Метена Риддиса, повернулся к людям. «А теперь напомните мне, Метены, каковы правила кассадров?» Усмехнулся он. «Ну, кто мне их напомнит?» «Давай, Дан!» — крикнул кто-то из толпы. «Тебе слово!» «Правильно, давай!» — поддержали другие голоса, сливаясь в одно бушующее море. Метин Ди Романа и его помощники с удивлением смотрели на эту картину. «Не каждый день видишь, как опытные матерые кассадры искренне просят молодого и дерзкого напомнить им их же правила. Не кради чужой фургон и вола, если не победила их хозяев, лишь добытая в бою сделает тебе честь». Громко начал Дан, и все крики затихли. «Не убивай женщин, не убивай детей, не убивай безоружных. Они слабы в бою, но на них живет наше хозяйство. Не насилуй, не грабь, не унижай, слушай других. Лишь так мы все друг друга не перестреляем. Не проходи мимо того, чьей жизни угрожают Хабла или Григя. Увидел Григя, убей. Хабла, пристрели. Не нападай на города. В них ты получаешь припасы, и в них ты вернешься. Не грабь ростовщических контор, церквей и монастырей, не перечь Богу. Уважай своих соратников, будь милостив к побежденным, но за нарушение правил казни без жалости. И кассадры будут жить. Твой дом, фургон. Твои друзья, волл да пистолет. Твоя добыча, Ралфельд. Хором подхватили остальные главы намадов и ватсамадов. Твоя жизнь, путь по равнине. Я возьму на себя смелость немножко эти правила потрактовать, проговорил Дан, когда затихли все голоса. И я начну с последних слов, с тех, которые мы все хотим услышать, и мы готовы их услышать. Ты о чем, Дан? Раздался чей-то дребезжащий голос. И кассадры будут жить, проговорил Дан, обводя собравшихся взглядом. Мы ведь все хотим услышать, что кассадры будут жить, не так ли, Метены? Да, дружно отозвалась толпа. Наши правила – это залог нашего выживания, Метены. Я готов спросить у каждого из здесь присутствующих опытных и много повидавших Метенов, но все они ответят одно и то же. Наши правила должны помогать кассадрам жить, повторил Дан, которому приходилось разжевывать все по 2-3 раза, чтобы смысл сказанного долетал даже до тех, кто не услышал в первый раз. Так почему же мы сейчас делаем все, чтобы наши правила нас убили? Почему мы безоговорочно подчиняемся букве, а не духу наших правил? Чтобы умереть, героически, окончательно, исчезнуть, увидел Григя, убей, Хабла, пристрели, упрямо возразил пожилой дребезжащий голос. Так достань револьвер и пристрели, чтобы тебя черти драли. Давай, вот прямо тут и сейчас, рявкнул Дан. Но тут нет Хаблов и Григя, возразил невидимый в толпе оппонент. Даже если бы и были, судя по голосу, ты бы их с валами попутал, подал голос старик Джон. Ты еще мимо седла не промахиваешься, один, ответ потонул в хохоте собравшихся кассадров. А Дан благодарно кивнул своему старому учителю. Джон Грин всегда знал, как, что и когда сказать, чтобы напрочь отпали все возражения. Никто из вас их не видит, повторил Дан. Ни Хаблов, ни Григя. Но ты же слышал, орда идет сюда, заметил разведчик, принесший дурную весть. Я своими глазами это видел. А я разве сказал, что ты врешь, мясник? Спросил Дан. Разве сказал, что не верю? Нет, но... Разведчик смутился, не понимая, к чему клонит Старган. Не надо никаких но, Метены, попросил Дан. Да, где-то там, по центральным равнинам Марчелики, идет орда Хаблов. Она идет на запад, свернула чуть южнее. Она может взять и промахнуться мимо костей Ладди Романа, где сейчас находятся наши семьи, наши друзья, наши близкие. И если ей самую малость помочь, обязательно промахнется. Дан, так нельзя. Мы должны защищать мирных людей от Хаблов и Григя. Верно, Дан, тебя чего-то заносит. Ну намудрил, сам себя обманул. Крики разлетелись над площадью, но Дан оставался спокоен. Спокоен и полностью уверен в том, что собирался сказать. Ему незачем было лезть из кожи вон, чтобы что-то доказать, ведь он сам себе это уже доказал. Поэтому молодой кассадор готов был подождать, чтобы дать людям выговориться. А когда шум и гомон наконец-то стали стихать, Данстерган заговорил снова. «Не проходи мимо того, чьей жизни угрожают Хабла или Григя. Этот пункт вы сейчас вспомнили?» Его ровный спокойный голос разносился далеко над толпой. «Верно я говорю? Ну, да, да, его». Раздались не слишком многочисленные ответы. «А если я скажу, что есть место, где Хабла и Григя не будут угрожать ничьим мирным жизням?» — спросил Дан, и над двором вдруг повисла оглушительная тишина. «Что если я скажу, что есть место, где в ближайшее время соберется такое количество вооруженных людей, что там будет опасно всем?» «О каком месте речь, Метинстерган?» — уточнил Ламберт со своего места. «Но, вот что удивительно, услышали его все собравшиеся. Я получил письмо от одного моего хорошего друга, который выполняет для меня одну важную работу, Метены», — проговорил Дан, тщательно подбирая слова для убедительной лжи. Он следил за одним из предводителей этого клятого сообщества Диахарисмас и добрался почти до Мезолизы, где проклятые дельтианцы решили устроить свою базу. В толпе поднялись крики возмущения и удивления. Многие знали город Мезолиза как место, где можно отдохнуть, пополнить припасы, обменяться новостями. Это был город кассадоров и свободных людей центральных равнин. Никто и никогда не имел права подминать его под себя. И все-таки это случилось. Да, Метены. К сожалению, дельтианцы взяли в Мезолизе власть. Стянули туда немалые силы, включая тех, кто еще недавно был кассадором, а теперь стал предателем. Проговорил Дан. Много десятков тысяч человек. Но это еще не конец истории. Молодому кассадору пришлось прерваться, потому что над собравшейся толпой пронесся недовольный гул. Собравшиеся пытались переварить новую информацию. Десятки тысяч людей – это ого как немало для столь пустынных мест. Чем их кормить и как снабжать? Но, видимо, у клятых дельтианцев имелись свои каналы поставок. Это еще не все, Метены. Согласно письму от моего друга, к Мезолизе стремительно движется несколько легионов экспедиционного корпуса Старого Эдема, — рявкнул Дан, — и скоро они сойдутся в битве на нашей земле. Выясняя, чья это земля, и не считая себя обязанными спросить об этом нас, ее настоящих хозяев, гул возмущения висел над двором еще почти минуту. Люди вновь обсуждали услышанное, активно переговариваясь друг с другом, и Дану снова пришлось ждать, напоминая самому себе, о чем он говорил до этого, чтобы не забыть важные детали. И когда гул в толпе наконец-то затих, он продолжил, ставя финальную точку. «Не проходи мимо того, чьей жизни угрожают Хабла или Григя. Вы говорили мне, что мы должны защищать от них мирных жителей. И это правильное понимание правила. Вот только где там мирные жители среди десятков тысяч вооруженных рыл, готовых вцепиться друг другу в глотки?» — прорычал Дан и продолжил уже в дружном реве сотен глоток. «В каком месте они мирные? И почему мы должны защищать колонии от Хаблов и Григя, пока наши враги стреляют друг в друга, Метены? Почему?» Двор взорвался криками и одобрительным шумом. Может быть, слова Дана и не всем показались правильными, зато по душе они пришлись почти каждому. Человек – это такое существо, которое умеет легко и просто договариваться с самим собой. На это и рассчитывал Дан, когда шел на деревянную трибуну. И теперь он видел, что его расчет оправдался. Все стоящие здесь были чьими-то мужьями, чьими-то отцами, и даже чьими-то детьми. И ни один из них не хотел пафосно, с чувством, самоубиться о борду Хаблов. Ну и самое главное, почему это должны были делать они? Те, кто никогда не манкировал своими обязанностями. Те, кто всегда смело шел в бой. Почему? Вот же рядом находятся армии, которые если и уступают Хаблам по численности, то лишь немного. Это было возмутительно, и это было немыслимо. В общем, Метены кассадоры и впрямь забурлили от обиды. И чтобы их успокоить, пришлось Де Романа махнуть рукой артиллеристу на стене, чтобы зарядил холостыми и бахнул. Тот бодро вставил холостой заряд, а пушка сердито рявкнула, заставив людей замолчать и выжидательно уставиться на стену. «Я думаю, Метены, что Метинстерган рассказал это не просто так», — сказал мэр в полной тишине. «И думаю, что он спешил к нам на собрание не только для того, чтобы дать волю вашей ярости. Давайте послушаем, что еще он скажет, Метены. Давайте дадим ему закончить. Метинстерган, прошу вас». «Благодарю, Метин Де Романа», — поблагодарил его Дан, отдавая дань уважения вежливым кивком. «Метены, Хаблов ведут Григя и, как сказал Метин Мясник, более разумные существа, которых мы еще не видели. И это прекрасно. Мы ударим по этим существам. Ударим так, чтобы у них не осталось сомнений в том, что про них все знают, и что им грозит опасность. И тогда хаблы устремятся в погоню за тем отрядом, который решится на такой дерзкий налет. И этот отряд поведет их по центральным равнинам, прямо к Мезолизе. Рев кассадоров, казалось, сотряс землю, стены и небеса. Рев людей, приготовившихся умереть, но внезапно увидевших возможность жить дальше и даже победить. Адан, стараясь не дать разгоряченной толпе остыть, продолжил. И пусть те, кто считает, что имеет право стрелять друг в друга во время нашествия аборигенов, сражаются с ними. Пусть те, кто всегда жил за нашими спинами, узнают, что такое удар Григя. Пусть те, кто решил, что может делить нашу землю, попробуют ее отстоять, как это делаем мы. А уж если это не получится у них, если они не справятся. Старган дождался, когда утихнут последние крики, и громко закончил. Мы будем рядом, мы придем. А затем Дан скромно спустился с трибуны под торжествующие крики людей. Он видел, как в их глазах загорелась надежда. Правда, он еще не знал, как именно все провернуть, но верил, у него получится. И тогда центральные равнины содрогнутся от страшной бойни, в которой будет только один победитель – кассадоры. Не сразу удалось Дану заметить, что Ламберт машет ему рукой. Старик Франц вытащил Старгана из толпы и спешно повел внутрь замка, где было не так шумно. В небольшой комнатке поблизости от входа уже сидели мэр Кастиэл, Ладди Романа и Варлиман Якобс. «Отличная речь, Метин Старган», — похвалил Жозеф Ди Романа, зажигательно, грозно. «И как раз то, что они хотели бы услышать. И, кстати, да, формально Дан не предлагал нарушать правила», — заметил Франц. «Он лишь предложил вспомнить, зачем они нужны, и поступить правильно. В общем, все получилось очень даже неплохо. Осталось придумать, как незаметно добраться до Мезолизы», — усмехнулся начальник стражи. «Это сейчас у нас тут 30 тысяч рыл, а будет еще больше. С севера идут 10 самфунов. Не все в полном составе, но это куда лучше, чем ничего. Тут нечего думать, метены», — буркнул Дан. «Кассадоры ходят там, где нет разведки. Мы знаем, как незаметно добраться до Мезолизы. Ни дельтианцы, ни староидемцы об этом не узнают. И кто будет наживкой для хаблов?» — усмехнулся Ламберт. Мясник, устроив пожар, еще раз показал себя отличным диверсантом. Дан задумчиво покачал головой. «Пусть он соберет отряд и действует. Он сможет, даже не сомневайтесь. И вы уверены, что староидемцы не успеют перебить дельтианцев?» — уточнил мэр. «Думаете, они дождутся вас? У дельтианцев очень серьезное вооружение, метены», — приоткрыл завесу тайны Дан. «Им оно досталось от страшных людей, страшных и могущественных. Им есть, что противопоставить экспедиционному корпусу». «Вы уверены в этом?» — уточнил Ламберт. «Как в том, что я сейчас разговариваю с вами, Метин Ламберт», — кивнул Дан. «То есть более чем уверен. Я не буду вдаваться в подробности этой истории. Оружие действительно страшное. Вы, Дан, тоже заинтересованы в чем-то там, в Мезолизе», — прищурившись, заметил проницательный Франц. «Ведь вы бы все равно отправились туда». «Я бы отправился туда в любом случае», — не стал отрицать Дан. «Мне там нужен человек, которого зовут Ульрих Тамази. Он нужен мне для того, чтобы вернуть украденную не у меня, но очень важную для всех вещь. Ну и просто, чтобы он наконец-то сдох. Поэтому я буду преследовать его, если Тамази вдруг сумеет уйти». «Что ж, я вас понял», — кивнул Франц. «Если до битвы вы будете с нами и поможете все организовать, то подробности меня не волнуют». «Само собой, метены». Дан решил не признаваться в том, что еще вчера думал совсем иначе, собираясь увезти Ватсамат из города. «Тогда пойдемте к людям», — решил мэр. «Пора действовать. И вообще, люди ждут». Глава 12. Окрестности Мезолизы. Линия соприкосновения войск. Марчелика. 20 октября 1937 года. М. Ха, да что же это такое, Фортис? — отчаянно воскликнул десятник, когда уже третий его солдат свалился на землю с пробитой грудью. «На войне, к несчастью, умирают люди, на то она и война. Как бы ни было жалко каждую отдельную жизнь, как бы ни хотелось обойтись без потерь, но смерть всегда собирает свою жатву. Так было во времена мечей и стрел, и так было во времена мушкетов и пушек. Так было и так, к сожалению, будет. Это неизбежно, практически неотвратимо и почти неискоренимо. Во всяком случае, ни один просвещенный мыслитель на Эрфе не нашел пока вариантов, как навеки закончить с кровопролитиями. А еще у смерти, Даже на войне бывают разные лица, и это тоже вполне привычно и понятно. Можно получить смертельное ранение, а можно споткнуться, упасть головой вниз в окоп и сломать шею, то есть стать жертвой обычного несчастного случая. Можно серьезно заболеть, и это тоже приведет к скоропостижной кончине. Ведь то, что в обычной жизни легко лечится под надзором врачей, в походных условиях становится опасным. Да и вообще, на войне можно умереть даже от старости. И все это не вызывает у военных ни вопросов, ни возмущения. Они люди бывалые и не закрывают глаза на то, что может случиться совершенно неожиданно и одновременно вполне предсказуемо. Поэтому тот факт, что вот уже третий солдат получил смертельное ранение в грудь, сам по себе не мог вызвать возмущение десятника. Возмущало бывалого командира совсем другое. А если конкретнее, то, что этот солдат никоим образом не подставлялся. Парень сидел в укрытии за мешками с песком и за досками, которые эти мешки подпирали, и все-таки был убит, потому что светящийся снаряд, запущенный со стороны мятежников, пробил и мешки, и доски, и грудь несчастного. А вот это уже было возмутительно, потому что никто здесь не знал, как защититься от страшного оружия. Вот как скрыться от пуль, сыплющихся градом, староидемцы знали, а от светящихся снарядов укрытия не было. К сожалению, Фортис Верус, которому был адресован вопрос десятника, тоже понятия не имел, что это такое делается, и уж тем более, как с этим теперь бороться. Он и сам задавался тем же вопросом, а еще старательно пытался придумать хоть одно существенное укрытие, в котором было бы безопасно, и ему, и десятнику, и солдатам. Правда, гениальное озарение никак не приходило, а мысли Кристиана постоянно возвращались к такой близкой и возможной смерти. Ведь одно дело, когда смерть поджидает тебя за каждым углом, а совсем другое, когда она тебя за каждым углом сама находит. Тут волей-неволей приходилось о ней беспрерывно думать. «Полнейший беспорядок», — ответил Кристиан, чтобы хоть как-то поддержать и бесполезный диалог, и отчаявшегося десятника, а затем с надеждой покосился на артиллерийское гнездо. К сожалению, первыми, кого убили сияющие снаряды, и были артиллеристы. Они полегли, так и не сумев достать загадочного стрелка с его не менее загадочным оружием. И теперь целый участок боя оказался под полным контролем мятежников. А те, пользуясь случаем, творили все, что хотели, не давая правительственным войскам и носа высунуть из укрытий. «Надо добраться до орудия и расстрелять эту сволочь». Наконец, решился Крист, дергая десятника за рукав. «Я увидел позицию, где он скрывается. Помилуйте, Фортис, мы же артиллерийскому делу не обученные», — возмутился десятник, снова приседая и прикрывая голову руками. К счастью, на этот раз снова пронесло, и Крист, и он сам до сих пор были живы. Видимо, они пока не стали приоритетными целями сияющего стрелка. «Я умею стрелять из этих орудий, вам нужно только помочь их повернуть», — крикнул Крист, стараясь перекричать грохот взрывов и треск стрельбы. С тяжелым вздохом уставший, но пока не сдавшийся десятник кивнул. Он принялся собирать оставшихся бойцов, чуть ли не за шкирку вытаскивая их в проход окопа, а затем, подгоняя пинками, гнать бедолаг в сторону артиллерийского гнезда. Кристиан тоже побежал туда, стараясь пригнуться как можно ниже. Пока что его скромная персона не привлекла внимания обладателя страшного оружия. Однако стоит ему открыть стрельбу, как сияющий стрелок попытается устранить опасность. В этом Кристиан не сомневался ни минуты, потому что сам бы именно так и сделал. Еще три дня назад, при первых боях с мятежниками, засевшими в Мезолизе, все было в полном порядке. Обычные жители Марчелики, обычные мятежники, обычное оружие, вполне привычно и понятно. Да, мятежники Мезолизы отличались чуть большей дисциплиной и выучкой, чем обычные ополченцы и новобранцы. Однако ничем не могли особо удивить солдат легиона Старого Эдема. А вот сегодня, по всей линии соприкосновения, началось твориться что-то загадочное. Вместо винтовочных подарков позиции солдат экспедиционного корпуса поливало дождем из тяжелых пулеметных пуль, и одно попадание такой пули было способно вывести из боя даже самых матерых бойцов, а вслед за этим заработала неизвестная дальнобойная артиллерия. Ну а потом как раз появился тот самый проклятый стрелок со своей навеки проклятой пушкой, и бой стал совсем уж странным. Добраться до своих орудий оказалось не слишком сложным, однако стоило начать их наводить, как неизвестный стрелок принялся буквально осыпать артиллерийские позиции сияющим дождем. Радовало только то, что меткость у него заметно хромала. Ну и металлические части артиллерии каким-то непонятным образом останавливали выстрелы. «Укрывайтесь за щитками, не высовывайтесь», — кричал Крист, помогая солдатам с первым орудием. Честно говоря, он сам не ожидал от себя такого героизма. Просто в какой-то момент понял, что если сейчас ничего не сделает, то кровопролитный бой будет проигран практически вчистую. Да и обидно было просто сидеть под огнем и безропотно ждать смерти. Вот и помчался молодой офицер туда, где от него могла быть хоть какая-то польза. Крист приказал зарядить все 5 оставшихся орудий. Однако в результате успели зарядить только 4, а 5-е накрыло выстрелом из вражеской артиллерии. Крист навел оставшиеся орудия на то укрытие, откуда сеял смерть неизвестный стрелок, поставил солдат на изготовку и, обещав себе, что не зажмурится в последний момент, махнул рукой. Солдаты дернули тросы. Артиллерия плюнула дымом и грохотом. 4 тяжелых разрывных снаряда по пологой дуге устремились к цели. Взрыв громыхнул в затуманенной дали, полностью спрятав в дыму и пыли вершину холма, а солдаты уже кинулись снова заряжать орудия. Сияющий стрелок так и не появился. То ли его первым же залпом накрыло, то ли взрыв так испугал, что он не стал больше рисковать. Вскоре подтянулись артиллеристы из основного лагеря, и наступление экспедиционного корпуса возобновилось. Правда, теперь оно стало весьма неспешным, и жертв со стороны староидемцев все еще было многовато. Зато это уже хотя бы не было похоже на топтание на месте в ожидании верной смерти. Кастиэлла де Романа, ресторан под стеной Марчелика, 22 октября 1937 года М.Х. «Вот вы где!» – радостно воскликнул Франц Ламберт, без приглашения усаживаясь за столик, за которым уже сидели Дан и Пелла. Лица у молодого кассадора и девушки, конечно же, вытянулись, но возмущаться никто не стал. Дан и Пелла отлично знали, что Франц не стал бы так себя вести, не будь у него особых причин. Хотя у них вообще-то были весомые основания для недовольства. Они ведь не просто так забились в самый укромный уголок ресторана. «Прошу простить за столь неподобающую назойливость», — сразу рассыпался в извинениях Ламберт. «Поверьте, дело весьма важное, и потому. А что вы, кстати, празднуете?» «Вторую годовщину нашей встречи», — неромантично напрягая память, хмуро ответил Дан. «И, кстати, хотели бы продолжить после того, как услышим твои новости». «Ха, вот оно что!» — Ламберт нервно дернул головой. «Всего лишь вторую годовщину, и вы уже поженились. Это были насыщенные 2 года». Перекинув косу за спину, улыбнулась Пелла. «Мы много пережили вместе», — подтвердил Дан. «Франц, ты новости рассказывать-то будешь?» Ламберт ехидно ухмыльнулся, а затем подхватил принесенные официантом приборы и под полными раздражения взглядами с аппетитом накинулся на стоявший на столе десерт. «Очень вкусный торт», — сообщил. «Мы еще не приступали, Франц», — с укором ответила Пелла. «И тебе бы тоже сначала нормально поесть, а потом чужие сладости за обе щеки уплетать». «Ничего подобного, торты полезны для мыслительной деятельности», — с блаженным видом возразил Ламберт, прожевав очередной кусочек бисквитно-кремового великолепия. «Ты будешь торт лопать или новости рассказывать?» — мрачно уточнил Дан. «Торт – это месть за то, что мне пришлось самому вас искать», — наставительно ответил Франц. «А новости? Тут от моих людей птичка прилетела, со срочным посланием. Под Мезолизой дельтианцы и староидемские войска вступили в бой». Ламберт замолчал, продолжая сосредоточенно уминать сладкое. Дан и Пелла смотрели на него еще несколько секунд, а потом кассадор все-таки не выдержал. «И ради этого ты нас искал, вот это сказать?» — спросил он. «Нет, искал я вас ради того, чтобы был повод торт поесть». Франц сказал это так серьезно, что лица его собеседников на мгновение вытянулись, а потом помощник начальника стражи бессовестно расхохотался. «Да ладно, уж и пошутить старику нельзя. Не томи, рассказывай подробнее, что птичка напела», — посоветовал Дан, на всякий случай передвигая большое блюдо с надрезанным тортом поближе к себе. «У дельтианцев, как ты и говорил, какое-то новое оружие», — пояснил Ламберт. «Откуда взяли и как научились его использовать, никто не знает. Артиллерия бьет аж за горизонт. Пулеметы строчат так, что камень стачивают. И еще есть какие-то ружья, стреляющиеся светящимися снарядами». «И что староидемцы?» — с интересом уточнил Дан, которому и в самом деле было не все равно. «А что они? Бьют, как могут и как умеют», — не стал скрывать Ламберт. «Пока еще, сам понимаешь, берут умением и числом. Все-таки их сильно больше, чем дельтианцев. Да пусть хоть переубивают друг друга. Дан качнул головой. Главное, чтобы хаблов дождались. Успеют наши аборигенов привести, а вот это я и сам хотел бы знать. Развел руками Ламберт. Отряд ушел, и больше от него никаких вестей. А справится или нет, узнаем по результатам. Умеешь ты обнадежить. Вздохнул Дан. Он вообще много чего еще хотел сказать. И что эти новости могли бы подождать. И что Ламберту самое время быстро доедать торт и проваливать в закат. И вообще торт, это еще не самое важное, как бы странно это ни звучало. Дан даже готов был разрешить Францу взять его с собой, но просто не успел. Сначала раздался какой-то низкий рокот. Он прокатился над землей, заставляя вздрогнуть людей, животных, ползучих гадов и даже птиц. Можно было бы сказать, что он разлетелся далеко окрест, но это было не совсем так. Он звучал вообще по всей Эрфе. Огромная планета дрожала мелкой дрожью, как будто билась в горячечной лихорадке. И дрожь эта никому не предвещала ничего хорошего. «О, опять дрожит Земля», — удивился Франц, но не угадал. В этот раз колебания планеты оказались чрезмерными для тверди. Земля заходила ходуном, затрепетало вино в бокалах, выплескиваясь на белоснежные скатерти. Тревожно закачались светильники на потолке, а стены вообще будто волнами пошли. По ресторану разнеслись крики испуганных людей, заметались ничего не понимающие официанты и охрана, откуда-то выскочил управляющий и почему-то принялся истерично кричать: «Все в порядке, Метены, Мишо, Эрби, все будет в порядке», и тоже не угадал, его крики прервала треснувшая деревянная балка перекрытия, которая упала прямо на несчастного, сверху посыпались вещи из номера, что располагался над рестораном, а затем пролетела мимо визжащая и почти не одетая Эрби, сидя в ванне, как в карете. Звон, грохот, крики, все слилось в один бесконечный крик и шумогрохот. Дан схватил растерянную Пеллу за руку и дернул под стол. Рядом пристроился Ламберт, все еще с куском торта на тарелке. «Что за черт?» – воскликнул он, а сверху на стол приземлилось что-то тяжелое. «Не высовывайтесь!» – крикнул Дан, отчаянно гадая, когда же, наконец, закончится землетрясение. «Нет, само собой, он-то как раз понимал, что происходит». Планета снова вываливалась в реальное пространство, отчего несчастную Эрфу трясло и лихорадило. Вопрос был в том, сумеют ли аборигены, засевшие в центре Марчелики, справиться с происходящим, или же это будет последний день жизни на Эрфе. С каждым разом справляться с падением энергии приходилось все дольше и дольше, и ясно было, что ничего хорошего из этого не выйдет. Рано или поздно аборигены не выдержат. И вот тогда настанет последний день Эрфы. Единственное, что позволяло Дану оставаться спокойным, так это понимание, что он сам пока ровным счетом ничего сделать не может. Тряска продолжалась несколько минут, а затем планета прекратила дрожать и успокоилась. Повсюду на Эрфе люди выбирались из укрытий, с удивлением оглядываясь. То же самое сделали Дан, Пелла и Ламберт. Они выбрались из-под стола и уставились на почти полностью разрушенный ресторан. Несколько тел, получивших по головам, лежали в лужах крови на полу. Из-под остальных уцелевших столов выбирались растерянные люди.